Изгнание. В этот день им особенно повезло. Когда они подошли к зданию экскурсионного бюро, там уже стоял автобус, только что вымытый, совершенно пустой. Водитель впустил их, и они чуть не захлебнулись от обилия свободных мест и от возможности выбора. Толкая друг друга и шепотом припираясь, потому что Таня многозначительно кивала в сторону водителя, углубившегося в газету, переменив два или три места, они уселись на теневой стороне. И эта сторона так и оставалась теневой во все время их поездки. Окно было чуть приспущено, так что сквозняка не было, а вместе с тем они дышали свежим воздухом. Когда они выехали за пределы города, на их стороне потянулись горы. Невысокие, поросшие травой или мелким кустарником. На такой высоте, наверное, уже ничего не росло, потому что хоть город, в котором они сейчас жили, находился в котловине, сама эта котловина была намного выше уровня моря. А сейчас они ехали уже в какое-то совсем высокогорное место, и шоссе медленно и неуклонно должно было подниматься, хотя простым глазом это и не было заметно. Долины и плато, тянувшиеся между автобусом и горами, были усеяны камнями, круглыми, полированными, величиной от булыжника до валуна. Иногда камни лежали также на горах, особенно на их подошвах. Экскурсовод, тоже смуглый и молодой парень, рассказывал, что, согласно преданию, Бог, сотворя мир, стал бросать камни, но он не просто бросал их, а разбрасывал, как это делает сеятель зернами или сдающий карты. Сразу по несколько, широким жестом, поворачиваясь вокруг своей оси. В результате мелкие камни, куда входили также и валуны, попали сюда, потому что он разбрасывал их отсюда, а более крупные попали на территорию соседней республики, и поэтому там образовались большие горы. Но это противоречило законам физики, и поэтому, может быть, Борис Львович не так все это понял, и все было наоборот, но природа соседней республики оказалась плодоноснее и красивее. Здесь же суровее, но величественнее. Экскурсовод сказал об этом как бы мимоходом, словно он не очень рассчитывал на понимание или не хотел профанировать свои чувства. Во время одной из стоянок Борис Львович подошел к нему. Экскурсовод стоял возле распахнутой двери автобуса, прикрываясь ею от солнца, пока экскурсанты вяло бродили где-то неподалеку от автобуса, пробуя зачем-то ногами грунт. Да, конечно, он прекрасно знал работы этого режиссера и даже назвал какой-то фильм, который не был известен Борису Львовичу, но в Москве режиссеру не дают возможности работать, и теперь он собирается переехать сюда, в свой родной город. «Ты слышишь, Таня?» Она стояла рядом. «Я тебе сразу сказала, что он все понимает», сказала Таня, когда они отошли в сторону. «Я даже уверена, что он учился в Москве», продолжала она. «Он даже похож на одного нашего общего знакомого. Неужели ты не вспоминаешь, на кого?» Борис Львович неопределенно пожал плечами, но сердце его ёкнуло, потому что в глазах Тани вспыхивали в таких случаях какие-то незнакомые Борису Львовичу искорки, иногда даже с оттенком презрения к нему, как будто он не замечал чего-то такого, что замечали все остальные, и это что-то относилось к нему и к Тане. Он так и не мог вспомнить, на кого похож экскурсовод. Но всю оставшуюся часть дороги он думал о нем как о понимающем и к тому же учившемся в Москве и старался перехватить взгляд Тани. Она слушала экскурсовода так же, как как она слушала Бориса Львовича, когда он по вечерам перед сном читал ей Фейхтвангер. И в этом ее напряженном внимании было что-то, не имевшее отношения к нему, Борису Львовичу. И это казалось ему обидным, тем более, что экскурсовод был таким же, как все остальные экскурсоводы, и говорил такие же избитые вещи. Автобус остановился. Не доезжая нескольких сот метров до горы, являвшейся конечным и главным пунктом экскурсии, потому что здесь уже начинался заповедник, и проезд транспорта был запрещен. Экскурсанты растянулись длинной цепочкой и пошли вдоль берега озера по направлению к горе. Впереди них, уже на самом подступе к горе, виднелась еще цепочка, но уже сбивающаяся в кучу, а на горе виднелись уже рассыпавшиеся кучки людей, и даже бродили отдельные пары, а некоторые ходили поодиночке. А потом экскурсии нестройной толпой, потерявшей интерес к экскурсоводам, возвращались к стоянке автотранспорта. Борис Львович, спотыкаясь о камни, которые летели из-под его ног, спустился к самому берегу озера и, став на колени и еще пригнувшись, почти лежа, так, чтобы водная гладь приходилась на уровне его глаз, сфотографировал озеро с большим шершавым валуном на переднем плане, чтобы на снимке ощущалось пространство. А потом, опережая экскурсию, чтобы перед объективом никто не маячил, стал взбираться на гору и щелкнул озеро сверху. Потом две церкви, известные своей древностью, сначала одну, потом другую, потом снова первую. Внутри церкви было темно и пусто, и сидела сонная сторожиха. От земляного пола и каменных стен веяло сыростью, штукатурка осыпалась, так что у святых, изображенных на стенах, не хватало то носа, то руки, то части туловища. Но все это скорее угадывалось, потому что свет почти не проникал внутрь. По словам экскурсовода, вскоре здесь должны были начаться реставрационные работы. Борис Львович добрался до самой высшей точки горы. Она помещалась даже выше, чем крестовина главной церкви. Отсюда были видны и склоны горы, и озеро, почти как море, с еле угадывающимися противоположными берегами. Там, в дымке, должна была находиться гора с двумя снеговыми вершинами, которые Борис Львович и Таня каждое утро видели с балкона своей гостиницы. Но там гора находилась близко, и поэтому неудивительно, что она была видна, а здесь до нее было больше 100 километров, значит, она действительно была очень большая. Борис Львович не видел ее, но ему казалось, что сквозь дымку проступают ее очертания. Он находился на самой высшей точке горы. Сюда никто не добрался. Экскурсанты ходили вокруг церквей, бродили по склонам, а сюда добрался только он один. Он стал остервенело махать руками Тане. «Пусть она взбирается сюда, такого она больше нигде не увидит». Они сторговались где-то на середине расстояния между церковью и высшей точкой горы, где находился Борис Львович. Таня тяжело дышала после подъема. Она была полная, и в последнее время у нее появилась одышка, иногда даже на ровном месте. Борис Львович стал приставлять к ее глазам фотоаппарат, чтобы она могла увидеть, что получится на снимке. Она не любила смотреть в окошечко аппарата из его рук и всегда хотела это делать сама. Но Борису Львовичу всегда казалось, что она это не так делает. И кроме того, ему хотелось, чтобы она видела именно тот кадр, который выбрал он. А на обратном пути, на их стороне, тоже теневой, потому что солнце переместилось на противоположную сторону, оказалась речка. Она тянулась вдоль шоссе, извиваясь, как это положено любой речке. Она была не слишком широкой, с торчащими посредине русла камнями, так что ее, наверное, можно было перейти вброд. Это была та же речка, которую Борис Львович видел в городе, когда они ехали в гостиницу. Все гиды утверждали, что она была горной речкой с очень коварным течением, как это свойственно всем горным речкам, и у нее было очень громкое и легко запоминающееся название. Но Борис Львович почему-то все время забывал его. «Мне бы такую дачку», — сказала Таня, посмотрев куда-то вдаль, на ту сторону реки. Еще когда они только поженились, она любила останавливаться по вечерам напротив большого дома, помещавшегося наискосок от их двора. В незанавешенном окне одного из верхних его этажей виднелся абажур. «Я вот о таком мечтаю», — говорила она, вздыхая, а потом она также мечтала выиграть машину или купить отдельный домик где-нибудь вдалеке от города и от людей и жить там круглый год. В тот первый дом, где они жили, только что поженившись, он часто возвращался проходными дворами. Они жили в коммунальной квартире с множеством жильцов, и на кухне постоянно что-то жарили и стирали до поздней ночи, и под закоптелым потолком в дыму и в чаду горела лампочка. Была зима, и свет зажигали рано. Еще за два или три двора он уже видел свой дом, всегда со стороны глухого торца, и этот торец уступами переходил в кирпичную трубу, обычную дымовую трубу. Вернее, это был ряд труб, но со стороны торца казалось, что это одна труба, а из этих труб, если хорошо вглядеться, всегда шел дым на фоне январского звездного неба. Звезды чуть заволакивались дымом, в доме жарко топили, и он узнал, что Таня уже ждет его. Сняв перчатки, он нюхал свои ладони. Они пахли духами белая сирень. Таня душилась ими, и он старался сохранить этот запах до вечера. На работе или в метро он помнил об этой кирпичной стене своего дома с нависающим с крыши снегом и с дымами из труб. Но когда он возвращался домой, он забывал о ней, и она снова вырастала перед ним неожиданно. И уже это мгновение, когда он должен был вспомнить об этой стене с уютно идущими дымами из труб, было упущено. А потом он вдруг понял, что он уже несколько лет женат, и что он просто потерял счет времени. Как это бывает на вечеринках, когда оказывается, что уже почти утро и пора домой. Или как это бывает в поезде, когда он мчится с головокружительной скоростью. Но эту скорость замечаешь только когда поезд замедляет свой ход. Наверное, все это называлось счастьем. Дача, которая вызвала восторг у Тани, оказалась могильным склепом, окруженным оградой. На той стороне реки, на пригорке, раскинулось просторное кладбище, похожее на поселок с улицами и домами, вероятно, семейными склепами, и они долго смеялись по поводу этой дачи, и Таня все время повторяла «тьфу-тьфу-тьфу» через левое плечо. А Борис Львович подразнивал ее, говоря, что, в общем, не такая уж это плохая дача. Вернувшись в город, они решили не ходить в ресторан, а устроить обед у себя в номере. Они накупили провизии, и Борис Львович, выйдя на середину улицы, поднял руку, словно перекрывая движение. Они уселись в затормозившую черную «Волгу». Борис Львович спереди, рядом с водителем, словно это была его персональная машина, а Таня сзади, небрежно положив на сиденье покупки, как это делают жены ответственных работников. Обгоняя троллейбусы и автобусы, тащившиеся в гору, и трамваи, почему-то стоявшие на остановках и облепленные гроздьями людей, они подъехали к гостинице. Было еще светло. Небрежно хлопнув дверцами, они вышли из машины напротив входа в гостиницу. Дверь в дверь. Независимой походкой ответственного работника Борис Львович прошел через полутемный прохладный вестибюль. Таня чуть позади него, с покупками, как это и положено жене человека, занимающего ответственный пост. Когда он уже поднимался по лестнице, он вдруг осознал, что дежурная, сидевшая за конторкой, что-то сказала ему. Она была где-то внизу, в полутьме, а он небрежной походкой владельца персональной «Волги» поднимался по ступенькам, покрытым ковровой дорожкой. Чуть сзади него с покупками поднималась Таня. У нее еще не успела начаться одышка. Дежурная говорила с немыслимым акцентом, но то, что она говорила, имело непосредственное отношение к ним. Завтра будет 6 дней, как они живут в гостинице. Он и без нее знал об этом и даже хотел сегодня утром внести деньги за оставшиеся 4 дня, которые им еще предстояло пробыть в этом городе, потому что у них уже были куплены билеты на самолет, чтобы лететь в столицу соседней республики, где была уже забронирована гостиница, а оттуда уже они должны были возвращаться в Москву. Но почему она напомнила ему об истечении срока? И теперь он вспомнил, что турок Феске, тот самый, который встретил их в день приезда и дежуривший вчера, тоже что-то сказал ему об истечении срока, но он не обратил внимания на его слова, потому что турок ужасно коверкал их и, кроме того, с самого начала неприязненно отнесся к Борису Львовичу и Тане. Почему они все так пеклись о нем? Он и так знал, когда истекает 6 дней. «Надо поговорить с дежурной и немедленно внести деньги», — сказала Таня. Она стояла рядом с Борисом Львовичем на ступеньках лестницы, держа в руке покупки, тяжело дыша. Они остановились где-то на середине между 2-м и 3-м этажом. Борис Львович спустился к дежурной. Он сказал, что хотел оплатить еще вчера, но не успел. А сегодня утром, когда они проходили мимо, здесь никого не было. Она смотрела куда-то мимо него, как это умеют делать только администраторы. А может быть, она просто не понимала того, что он ей говорил. Он стал доставать деньги. 10, 20, 30, сколько он должен уплатить за оставшиеся 4 дня. Они улетают 29-го. Она не смотрела ни на него, ни на деньги, которые он доставал из внутреннего кармана, путая денежные бумажки с билетами на завтрашнюю экскурсию в языческий храм, расположенный неподалеку от города в живописной местности. Нет, она ничего не может сделать. В броне ясно сказано «6 дней». К директору гостиницы? Пожалуйста, ее кабинет на 2-м этаже. Он побежал к себе в номер. Таня выкладывала на стол и на подоконник продукты из сумок. Все это казалось теперь таким же бессмысленным, как чистка зубов перед оглашением смертного приговора. «Ну что?» — лицо ее побледнело, когда он рассказал ей. Трясущимися руками он стал доставать авиабилеты со дна чемодана. «Возьми билет члена коллегии». Он уже выходил из номера, билет он носил всегда при себе, в заднем кармане. Он нащупал его, твердую книжечку с фотографией и с надписью «Московская городская коллегия адвокатов». Не так часто в этой паршивой гостинице останавливаются члены Московской коллегии адвокатов. Он уже спускался по лестнице, продолжая нащупывать твердую книжечку. «Где кабинет директора?» «Да, он знает, что на 2-м этаже. А это разве не 2-й? Значит, надо еще ниже этажом». На диване в холле сидело несколько человек, кажется, женщин, неторопливо беседуя о чем-то. Рядом на стульях еще кто-то. Тихая послеобеденная беседа людей, которых никто не выгонял из гостиницы. «Где директор?» – спросил Борис Львович, потому что это уже был 2-й этаж. Никто не ответил ему, но одна из женщин, сидевших на диване, нехотя и не сразу оторвавшись от беседы, посмотрела на него. На ней было какое-то незаметное платье или костюм, и лицо ее было сероватое и в морщинах, как это бывает у пожилых женщин, обремененных семьей и хозяйством. Но Борис Львович сразу понял, что она директор, потому что вокруг нее образовалось пустое пространство, и он уже больше никого не видел, кроме нее. «Я вас очень прошу», — сказал Борис Львович, вынимая из кармана твердую книжечку, в другой руке он держал авиабилеты. Руки его дрожали. «Меня вот просят освободить номер, но у меня билеты на самолет, и кроме того, я член Московской коллегии адвокатов». Он протягивал ей поочередно то книжечку, то билеты на самолет, но она, как и дежурный администратор, смотрела уже куда-то мимо него. «Ничего не могу», — спокойно сказала она, словно продолжая беседу, прерванную его появлением. «Завтра открывается конференция общества знания. У нас забронированы места». Она говорила почти без акцента, но лицо ее было типичным лицом пожилой восточной женщины с жесткими, словно проволока, сидеющими волосами. «Я сам член общества знания», — запальчиво сказал Борис Львович, вспомнив голубую книжечку, которую ему всучили несколько лет назад, и как его просили прочесть лекции, и он еле отвертелся от этого, и он даже хотел рассказать директорше об этом, чтобы она поняла, насколько он стоит выше общества знания. «Вот и просите у них, пусть они обеспечат вам место». Все так же невозмутимо сказала она, словно речь шла о каких-то потусторонних вещах, не имеющих отношения к Борису Львовичу, и как будто это не его выставляли из гостиницы. Он вдруг увидел себя стоящим перед директоршей в просящей позе с дрожащими руками, и как они с Таней выволакивают чемоданы из гостиницы, а их номер занимают члены общества знания, очередные невежды, приехавшие сюда, чтобы хорошо провести время, а может быть, просто какие-то блатные. А они с Таней в это время стоят на улице под открытым небом, потому что им некуда деваться, и даже в газетах писали про такие случаи. «Значит, нас как собак на улицу, а своих, небось, устраиваете?» Это уже был прямой выпад против органов власти, и ему даже могли пришить какое-нибудь дело. Директорша окинула его взглядом, и на этот раз уже с примесью любопытства. И кто-то из принимавших участие в беседе тоже с любопытством посмотрел на него. Ему показалось, что это был какой-то военный или бывший военный, но в кителе и с орденскими колодками. Он вернулся в номер. Кажется, уже стемнело, но они не зажигали света, словно их присутствие здесь было уже незаконным. Пол как-то странно качнулся под ногами Бориса Львовича, как будто они плыли на пароходе. Наверное, это был спазм мозговых сосудов. «Зажги свет, черт побери!» — крикнул Борис Львович, как будто это могло что-то изменить в их положении. Во всем была виновата Таня, потому что в этом городе, так же, как и во многих других городах и республиках, находились не то управления, не то главки, подведомственные главному московскому главку, в которых работала Таня, и люди, работавшие в этих местных главках и зависящие от главного главка, могли устроить им любую гостиницу и еще почитали бы это за честь. Однажды в курортном городе им устроили такую гостиницу. Это была гостиница «Интурист», самая лучшая в городе. И Борис Львович до сих пор не мог забыть этого номера в «Интуристе». И в аэропорту их даже встретили на «Волге» и отвезли в гостиницу, словно почетных иностранцев или ответственных работников. И портье, почтительно склонив голову, отворил им дверь. А чемоданы их несли сзади те, кто встретил, и с администратором гостиницы им даже не пришлось говорить. Кто-то из встречавших уже все уладил, и им сразу же вручили ключ от номера, и дежурная по коридору, тоже почтительно встала, когда они подошли к ней в сопровождении местных боссов, несших их чемоданы. Но Таня наотрез отказалась отдыхать таким образом, потому что ее начальник намекнул ей, что теперь ей придется расплачиваться целыми эшелонами прокатных станов или каких-то других машин. Это была, конечно, шутка, потому что все из ее управления ездили отдыхать таким образом, и, кроме того, Борис Львович не видел ничего страшного в том, если бы она даже послала туда какой-нибудь лишний станок. Это же пошло бы не в их карман, а на пользу государства. Но Таня даже не хотела говорить на эту тему. И вот теперь из-за ее идиотского упрямства их выкидывают на улицу. Она слушала его молча, потупившись. При свете зажженной лампы лицо ее показалось Борису Львовичу бледным, и голос ее как-то странно сел, когда она стала уговаривать его прилечь. Наверное, она боялась за него. Он представил себе, как его отвозят в больницу, а Таня остается на улице и к тому же без денег, потому что аккредитив был оформлен на его имя. Пол снова заходил под его ногами. Он улегся, и Таня пошла разыскивать уборщицу, пожилую женщину, хорошо говорившую по-русски, наверное, не местную. Таня почему-то считала, что та им поможет. Таня вернулась в номер с загадочным видом. Уборщица обещала, правда, не очень определенно, но обещала и даже сказала, что зайдет к ним в номер. Весь остаток вечера они прислушивались к шагам в коридоре, но уборщица так и не пришла, и Таня снова побежала ее разыскивать. Уборщицы нигде не было. Может быть, она пошла говорить о них с администратором или даже с самой директоршей? Таня снова пошла разыскивать ее. Уборщица бесследно исчезла. Наверное, она просто пошла спать, а в соседнем номере, выходившим на общий с ними балкон, наяривали какую-то восточную музыку, как будто там расположился эстрадный оркестр, и пахло шашлыком, как из ресторана. Наверное, какие-то аборигены устраивали там оргию. В этот вечер Борис Львович даже забыл посмотреть на свою бородавку на животе и не включал транзистор.